Они встретились с Джо Дагоста на Вест-Энд-Авеню перед зданием, где находилось оздоровительное заведение Саймона. К тому времени Молли немного успокоилась и уже не разговаривала с Эрикой на повышенных тонах. Даже Саймону вроде бы простила то, что он спустил весь ее запас наркотиков в унитаз. Теперь Эрика и Молли сидели обнявшись, вспомнив о семейных узах и радуясь тому, что они все-таки сестры. Эрика вместе с Молли должны подумать о том, чтобы снова открыть салон-парикмахерскую. Молли все-таки талант, но Молли не согласилась и сказала, что все это глупости, что она хочет чего-то добиться в жизни, а не стоять целый день на ногах, в одной руке фен, а в другой флакон с краской для волос, что ничего, кроме варикозного расширения вен, старческой пигментации на коже, она не заработает. Эрика взглянула сестре в глаза и увидела в них то, что ей хотелось увидеть – желание жить дальше. Молли явно была напугана. Имя и громкая слава не приходили, и она чувствовала, что у нее почва уходит из-под ног. Ее самолюбие было задето, и характер испортился. Ей казалось, что все сговорились, и что весь мир против нее. Эрика невольно задавалась вопросом, сможет ли Молли когда-нибудь признаться себе, что у нее просто не хватает таланта, чтобы добиться успеха. К счастью, Даг знал, что у них произошло. Перед отъездом он отозвал Эрику в сторону, и как добрый дядюшка пообещал заботиться о Молли, которая, по его словам, была славной девушкой. К сожалению, это было не совсем так, и Молли сама это понимала. Она старалась не вспоминать о журнале People, о том, как она выступила в Мерф Гриффин Шоу, о том, как выпускались майки с ее изображением. Молли должна была, наконец, понять, чего же она сама хочет, и тогда, благослови ее Бог, она свое наверстает. Даже в игорном зале отеля «Карибы» Эрика не могла не думать о Молли, что, естественно, не могло не сказаться на ее игре. Покер требовал полнейшей сосредоточенности. Без этого успеха не добьешься, особенно когда в прикупе 150 тысяч долларов. Садишься за стол, забудь обо всем, кроме игры. Профессиональный игрок должен каждый раз надевать на себя ярмо на шею. Недаром отец говорил, что если игрока в покер укусит гремучка, то умереть придется змее. Итак, уверенность в себе, холодная голова, выдержка. Назовите это как угодно, но настоящий игрок знает, что основа всего – стальные нервы. Стоит только сорваться, и ты – конченый человек. Когда отец как-то разнервничался, это стоило ему жизни. За 30 лет игры он в общей сложности выиграл и проиграл около 30 миллионов долларов, а умер без гроша за душой, что, впрочем, и всегда подозревал. «Игра в покер, — говорил отец, — пострашнее, чем шторм в море, и как в воду глядел. Шторм обрушился на него, у него сдали нервы. Коллисон Стайлер всегда боялся больших ставок, оттого-то он и сыграл кое-как в тот день, хотя карты ему шли как никогда. Он погиб, потому что у него сдали нервы. Эрика не сомневалась в этом. Под конец он связался с шулерами, которые играли единой командой. Эрика несколько раз просила его покончить с этим, но он не соглашался. Отец понимал, что теперь только таким образом он и может выигрывать, а бросить игру ему было не по силам. Во время одного игорного сезона в Калифорнии шулерская банда подменила три карточных колоды своими, меченными. Тогда они, помнится, распечатав картонные коробки, сняли целлофан и пометили каждую карту специальными чернилами, а затем снова запечатали коробки, восстановив все ярлычки и наклейки.